В тот вечер далекие звезды сияли особенно загадочно, и маленький Жозеф долго сидел у открытого окна. По небу пронеслась звезда, оставляя след из крошечных искорок. Звезды падают в ночную синеву. Может быть, мне это только снится? Почему они летают? Почему? Ведь они же звезды, а не птицы. А, вот ты где. Не пора ли, братец, в постельку? Смотри же, Злена, а вот эта звезда совсем низко. Она так высоко, что тебе до нее никогда не добраться. А звездам самим никогда не хочется приблизиться к земле. У звезд не бывает желаний. Откуда ты знаешь? Подрастешь, и ты узнаешь. Тогда я не хочу подрастать. Я верю в звезды. Она падает. Желает нам доброй ночи. Фантазер. Она хочет дружить со мной. Не выдумывай. Сейчас же спать. Жизляна спешила. У нее были свои взрослые дела. Весь следующий день Жозеф вспоминал о звездочке. Ему так не хватало настоящего друга. Поэтому, как только узкий серп луны отправился в погоню за солнцем, предоставив тысячам звезд освещать землю, Жозеф вышел в сад. В руках он держал сачок. Жозеф, ты куда? Так поздно бабочки не летают. Мамочка, я еще погуляю. А зачем тебе сачок ночью? Я не понимаю. Ну, просто так. Скорее возвращайся, чудачок. Взрослым не стоит объяснять. Они прочли много толстых книг, в которых ничего не понять, и потому думают, что знают все. Они просто разучились верить. На безоблачном небе мерцал Млечный Путь. Жозеф уже знал, как найти полярную звезду, определяя ее по двум последним звездам Большой Медведицы. Мальчик взмахнул сачком, но расстояние между ним и летящей звездой было слишком велико. Нужно поскорее взобраться на холм. Может быть, тогда так много в мире сказок и чудес, что звездам по ночам совсем не спится. Срывает звездный ветер их с небес, и вдаль они летят, как птицы. Наверное, и звездный таинственный лес, и звездные реки, и звездные кони. Вот если бы падали звезды с небес, раскрытые теплые наши ладони. Вот она, моя вчерашняя, что пожелала спокойной ночи. Маленькая звездочка скользнула по небу, но не исчезла, как другие, а стала опускаться к холму. Прошла над головой Жозефа, сбросив блестящую искорку, и вдруг он почувствовал, как что-то очень яркое упало ему в сачок, который он держал в поднятой к небу руке. Волнуясь, спускался мальчик по тропинке. Звездочка не шевелилась. Казалось, она отдыхает после долгого полета. В углу комнаты стояла пустая клетка, откуда в прошлом году ускользнула птичка колибри, не пожелавшая мириться с неволей. Жозеф осторожно положил туда свою загадочную мерцающую подружку и накрыл клетку одеялом. Спокойной ночи, милая звездочка. Малыш чувствовал себя необыкновенно счастливым. Внезапно ставни открылись сами собой. На небе царило волнение. Звезды падали одна за другой и проносились мимо окна. Зачем ты спрятал нашу сестру? Ты заморишь ее! Открой клетку, пока не поздно. Не привыкай к жестоким играм. Звездам нужны пространство и ночь. Отпусти нашу сестру, отпусти. Она не может жить в неволе. Отпусти ее в небо. Отпусти. Жозеф сдернул одеяло. Действительно, звездочка стала совсем бледной. Она угасала в клетке. Мальчик ласково погладил звездочку и положил ее на край окна. С трудом, как подбитая птичка, она шевельнулась и взлетела. Зажгись веселым светлячком, друг мой. Твой дом родной, загадочное небо. Ах, если бы мне подняться за тобой туда, где и во сне я не был. Как хорошо пожить среди мечты. Я понял, даже в сказках мир непрост. Всю землю оглядеть с волшебной высоты, лучистыми глазами звезд.